Фатиха начинается с аята «Бисмилляхи рахмани рахим» именем Аллаха, милостивого, милосердного. «Рахмен» означает то же самое, что «рахим», но «рахмен» шире, то есть милостивый для всех тварей на этой земле. Человек молится Аллаху или не молится, или намазуты, или уканы, или он сегодня пьяный, или трезвый. Для всех сегодня солнце взошло. Солнце светит всем. Кислород, воздух есть всем. Вода, альхамдулилля, есть всем. Зарабатывать можете и ты, и он. Даже ты, читая намаз, у тебя может быть меньше денег, у него может быть даже больше. Рахмен означает «я милосердный для всех тварей, которые я сотворил». Но как же он не может быть милостивым, если он дал душу, тело и вывел нас на эту землю? Сказал: «Вот вам все есть, пожалуйста. Никого не буду обделять, если вы будете стараться, я вам дам». Не обольщайтесь. Есть сразу же слово «рахим». Милосердный. Это очень узко. Только тем рабам, которые верят в меня. Это спокойствие души. Это путь истины. Это осознание Аллаха. Это радость и веры. Это связь с Аллахом. Это любовь к Аллаху, это радость совершения благих дел. Вот это я даю избранным, которые избрали меня как Господа, как Аллаха и поклоняются мне. Хотя вот этих, кого Аллах Субхана ва Тааля дает свою рахим, милосердие, их, возможно, здесь мало. Но судный день милость будет только им. В судный день рахмен общего милосердия действовать не будет. В судный день только будет рахим милосердие только для тех, кто верил и поклонялся Аллаху. Вот бисмилляхи рахмен рахим. «Альхамду лилляхи раббиль алямин». Это второй аят, называется «Альхамду лилляхи раббиль алямин». Хвала Аллаху, Господу миров. Вот если бы вам сейчас сказали бы: напишите выступление с поздравительной речью одного вашего многоуважаемого человека, ветерана, участника и прочее. Вы будете завтра выступать перед ним. Будете его поздравлять. Сколько предложений вы напишете? Уважаемые, такой-то, такой-то. Мы любим вас, уважаем. Вы наша гордость, честь. Вы прошли это, всякое и прочее. Это человек простой. Аллах Субхана ва Тааля, который в стакане воды включил всю вселенную, в стакане воды вся вселенная, Аллах Тааля говорит: если хотите прославлять меня, говорите только два слова. Альхамдулилля. Вот величие Аллаха и скромность. Если мы сказали Альхамдулилля, это мы прославляем Аллаха надлежащим образом. Только это слово хватит. Альхамдулилля. Хвала Аллаху. И если бы тебе, если тебе дали какую-то, ты получил желанную вещь, скажи Альхамдулилля. И если ты сегодня получил диплом, скажи Альхамдулилля. Если тебе сегодня сделали операцию, сказали, операция прошла удачно, скажи Альхамдулилля. Хватит. Аллах будет доволен этим. Он не как мы, простые люди, мы любим, чтобы нас долго прославляли. Предложение за предложением, предложение, речь целая. Ему достаточно два слова «Альхамдулилля». Все. Даже этого мы иногда не говорим. Мы говорим, вот «Мининдана шляда». «Камсинекшитта». «Мисинекшитта». Нет. «Альхамдулилля, что Аллах тебе помог и мне помог». Аллах мне помог так, что я уже имею возможность помогать тебе. Поэтому без воли Аллаха, без помощи Аллаха никто никому даже помочь не может. Вот это я называю «Альхамдулилляхи Раббиль Алямин». То есть Господа миров. Рабб. Что такое слово «рабб»? В арабском языке слово «раб» означает обеспечить, сохранить, довести до созревания, развивать и воспитывать. Потому что слово «тарбия», арабское слово «тарбия», в корне лежит слово «раб», «тарбия», «тарабба», «я тарабба», «тарбия». Что такое тербия? Воспитание, скажешь. Что такое воспитание? Воспитание – это не просто показать ребенку этику общения, как сидеть за столом и как взять вилку и нож. Воспитание – это вести человека, ребенка до созревания, то есть до совершеннолетия вести его. Развивать его всесторонне. Вот что такое тарбия. И вот здесь Аллах Субхану Тааля говорит «Раббуль Алямин». Ну, как мы в переводе говорим «Господь», то есть Он развивающий эти миры. «Алямин» переводится как «миры» или «миров». Господь миров, а когда мы скажем «развивает миры», вопрос «какие миры?» «Какие миры есть у нас?» Конечно, интересно один момент, если вот этот аят, второй аят из суры Фатиха, вы посмотрите, ну, это арабском, пока еще не переведенный, к сожалению, вот надо бы перевести уже тафсир Куртуби, десятитомник, это Бахр, там море знаний. Там Куртуби говорит, что миров таких, в какой мы живем, 18 тысяч. 18 тысяч таких миров. Мы это, конечно, не можем представить себе. Но когда иногда меня спрашивают, хазрат, а вот как вот, мне такой интересный вопрос задает, хазрат, а как вот мы в раю будем жить вечно? Вот как вот? Вот, ну, день, два, ну, год, ну, 50, ну, тысяч, ну, как вот вечно? Ответ на этот вопрос очень прост. На это отвечает Аллах Субхана ва Тааля в суре Аль-Маариш, 4 аят. Та'руджу аль-малаикату вар-руху илейхи фи йаумин кана миқдаруху 50 альф сана. Фасбир сабран джамила. Это Аль-Маариш, 4 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: возносятся ангелы и души к Аллаху в тот день, который будет длиться 50 тысяч лет. То есть, фаспер сабран джамиля, судный день будет длиться по меркам земным 50 тысяч лет. Вот меня спрашивают, а как вот всем людям совершат суд? 50 тысяч лет будет проходить суд. Каждого. Вот вы сейчас посмотрите, вот просто посмотрите только, ну не знаю, вот бухгалтерскую отчетность одной организации. Сколько там цифр? Вы представьте себе, Аллах Субхану Тааля будет проверять каждого, кто чем обладал, что приобретал, что продавал, за сколько, где у него есть все. Но самая милость будет этой уме. Мы в этом мире живем последними, но в судный день мы будем отвечать первыми. Ну и страшно будет, потому что, когда страшный суд, первым идти страшно, но быстро. Аллах Субхана ва Тааля нашей уме выделит время, чтобы мы все прошли время между Иля и Икнде. Ну, сегодня, допустим, обычно это, если в Медине, то это 4 часа. Быстро. Многие толкователи и ученые говорят, что 50 тысяч лет – это один день у Аллаха. Соответственно. Из чего делают вывод, что после судного дня понятие времени вообще исчезнет. То есть в раю времени не будет. Мы будем находиться вне временных понятий земных. Не будет времени. Часов не будет. Не будем наблюдать секунды, минуты. Почему? Потому что все будем счастливыми. Как говорят, счастливые часы не наблюдают. Вот, а сколько миров вообще? Есть мир людей, есть мир животных, есть мир людей и есть мир ангелов, есть еще мир джиннов, есть мир растений. Это тоже миры. Даже передача называется «В мире животных». Это мир. У них свои понятия, свои общения. Они любят друг друга. Я же вам говорил про Соломона, когда в прошлом году говорил. Я не помню уже. Аллах Субхана ва Тааля дал Соломону понятие языков птиц и животных. Однажды они идут по городу Дамаск, и там один самец-птичка крутится вокруг самки и чирикает. Соломон спрашивает у своих сподвижников: вы понимаете, что он чирикает? Они говорят: нет. А он сватается. Он хочет, чтобы она вышла за него замуж. И в ответ обещает, что я тебе найду место на скале, там места, оказывается, тоже достать тяжело, хорошие места, вблизи города. Этот ей обещает. Это Соломон, это история, это не сказки, это история, это есть в Коране, что он знал языки птиц и животных. Он обещает ей вблизи города Дамаска место там на скале где-то, хорошо. Ну, чем ближе к городу, тем сытнее, видимо, уже там много чего. Но он обманывает. Соломон говорит: нет у него возможности представить ей какое-то местечко вблизи города. Поэтому Соломон говорит дальше: каждый, кто сватается, у них в словах есть доля обмана. Это девушкам. Каждый, кто вам придет, как птички сирийские, скажите им: не пойте мне, как сирийские птички, я вас понимаю. Там есть, говорит, доля обмана. Даже хотя бы, если спросят, какой у вас доход месячный, ну хотя бы даже на 500 рублей он больше скажет. Надо же как-то. Это вот, когда еще я жил в общежитии на Абжаелово, 5-й знаменитый общежитие КАИ, вот я там когда жил, мой друг был, в одной комнате жили. Когда знакомая подруга моего друга решила к нему прийти, или где-то ходить, хотели встретиться, он попросил одеть мою куртку. Можно, говорит, одену куртку? Ну, тогда такие времена были. Сегодня это такой проблемы нету. Когда я сказал: ну, если она придет однажды и эту куртку увидит у меня, и он мне сказал: первая встреча остается навечно. Потом хоть в телогрейке. Главное понравится. Это девушкам, я вам говорю. Но сейчас, оказывается, времена изменились. Сейчас парни ищут друга. У него есть отец, у отца есть друг, племянник. У него есть очень дорогая машина. Хотят его взять на 2 недели. Приезжают за своей подругой в деревню. Вся деревня выходит с удивлением. Кімнің қызына келгендер екен бұлар? Түбеніштағы Әлфия қызы екен. На этой крутой машине эту девушку вокруг деревни сначала катают, потом исчезают. Вот эта девушка в эйфории приезжает в город, этого парня, ну, с ним встречаются и говорят, а где вот эта вот твоя машина, вот, которая приезжала? Ну, он так генератор ватылданил. Вот сейчас мы заказ сделали в Германию, не знаю, вот говорят, 2-3 месяца пройдет. Вот есть такой, такие истории, да? Вот я поэтому всегда говорю, до никаха молодые люди общаются виртуально. Там много таких моментов. Я говорю, после никаха все проясняется, где генератор, где Германия, где дядя и чья это куртка. Понимаете? Вот, вот как сирийская птичка, вы удивлялись, но это и есть. Вот поэтому я хотел сказать, что есть мир животных, птиц. И я удивился тому, что оказывается, они тоже обманывают животные. Потому что у них тоже есть чувство любви, тоже есть чувство уважения, чувство понравиться. Вот это мир животных. Мир растений тоже очень интересный. Мир джиннов. Совершенно другой мир. Вот всегда ведь вопросы задавали. Вот летающие тарелки, это вот кто? Ну, хазратам вопрос задают. Они думают, что мы знаем на все вопросы ответ. Но Коран – первая книга, которая ответила на вопрос, мы во Вселенной одни или все-таки есть инопланетные существа. То, что люди иногда видят тарелки и появление. Есть и фотографии, и фильмы. Может, многие из этих фильмов – дизайнерская работа, но я хочу вам сказать, что это все появление джиннов из параллельного мира в наш мир. Они перескакивают иногда по воле Аллаха в этот мир, чтобы люди могли узреть, что есть еще другие твари Аллаха. И быстрое исчезновение, они просто проходят в параллельный мир и исчезают. Есть очень много доказательств того, что это джинны. Во-первых, джинны такие же существа, как мы, которые Аллах сотворил 1000 лет тому назад, до первого человека. То есть развитие джиннов идет на 1000 лет раньше. Скорости во время Соломона. Они могут сделать такие вещи, которые человек до сих пор еще не может сотворить. Они могут превратиться в разные формы. То есть все это говорит о том, что джинны существуют, и появление здесь – это не инопланетные существа, а джинны. Но те существа, которые живут на других планетах, они есть. Аллах Субхану Тааля про них сказал. И сказал, что до определенного момента вы с ними не встретитесь. В Коране есть такой аят. Я на следующей лекции об этом вам подробно скажу, если вам будет интересно, но просто у меня тема не эта. Не хотел бы я на этом долго задерживать ваше внимание. Поэтому есть много миров, и Аллах Субхана ва Тааля развивает весь этот мир. Раббуль Алямин, он ведет. Понимаете? Вот я вам сейчас скажу. На один вопрос очень интересный, который нас всех волнует. Вот ислам поднимался, дошло до Андалусии, до Испании. Многие науки были, до сих пор пишут книги «Влияние ислама на европейскую цивилизацию, на мировую цивилизацию». Потом влияние ислама упало. Затем поднимается Европа, Америка. Сейчас некоторые аналитики говорят, что и Америка, и Европа уже перешли свой зенит. Зенит перешли. То, что сегодня кризисы грядут с Европой, говорит о том, что есть уже так называемый зенит проходит, экономический или какой-то. Потенциал теряют. Так теперь кто же будет в авангарде? Кому даст Аллах? Это или Китай, или другие страны? У кого есть будет научный потенциал, научно-творческий потенциал? Вот я вам один пример хочу показать, привести. Вот у вас есть, даже у кого-то есть несколько детей, взрослые. Каждого вы из них знаете. И вот вы хотите открыть себе какое-то дело, ну, скажем, магазин. Из трех детей кого вы выберете для того, чтобы работал в торговле? Более способного в этом деле. Вы это ему поручите. Аллах Субхана ва Тааля в первую очередь развивает мир. В любом периоде развития этого мира Аллах Субхана ва Тааля дает привилегии тому этносу, который на сегодняшний день имеет больший потенциал. Будь это, может быть, мусульмане, прошли мусульмане, потом европейцы, потом американцы, потом китайцы, потом другие, дает потенциал, потому что мир развивается. Но за то, что человек духовно падает, это уже сам человек бунтует и противится к Аллаху, напротив Аллаха. Потому что Аллах, Субхану Тааля, создает все условия для того, чтобы человек в этом мире существовал полноценно. Поэтому вот «Альхамдулилляхи Раббиль Алямин», хвала Аллаху, который развивает эти все миры. Спросите, а как же Аллах развивает мир птиц? Развивать или нет? Я в Челнах, когда был, вышел во двор одной школы и увидел на дереве увидел дом сороки, сайска. Как вы знаете, что сорока собирает все, что блестит. Но было изумление, когда увидел, что крыша дома сороки полностью покрыта нержавейками. Понимаете? Он долго-долго думал, рассчитывал, но не отстать же мне в евроремонте от человека. Вот с такой маленькой головой он перешел к евроремонту и покрыл свою крышу нержавейками. То есть я хочу сказать, что из этого такой вывод, что если уж мы хотим возвеличиться только евроремонтами, а не благими деяниями, то сорока нас уже давно опередила. Сорока с такой головой. Так что человеку этими внешними проявлениями красоты, изобилия не приблизиться к Аллаху, не возвеличиться. Аллаху нравится то, что мы делаем благие дела. Третий аят «Милостивому и милосердному», «Рахмену Рахим», про это мы говорили. «Рахмену Рахим» мы говорили. Четвертый аят «Малики Юмиддин», «Он царь судного дня». Вот вопрос, а что царь, ну, Господь судного дня, царь, Малик, а что, Аллах не царь этого мира, только в судный день? Вопрос такой может возникнуть. Малики Юмиддин. А в этом мире? Вопрос такой есть. Отвечает на этот вопрос таким образом, что Аллах царь и этого мира, и последующего, и судного дня. Но в этом мире Аллах позволяет некоторым людям быть царями, руководителями, директорами. Позволяет. Также для того, чтобы этот мир вести, нужен руководитель. Даже в семье мы руководители. Но что будет в судный день? Страшный есть аят. Это сура Аль-Маариш, наверное, да, если я не ошибаюсь. Юбасарунахум явадуль муджриму лау яфтади мин азаби яума идин бибани ва сахибатихи ва ахих ва фасилатихи лати туви ва ман фил арди джамиан фумма юнджи. Это Аль-Маарич, если не ошибаюсь. Знаешь, что такое? В судный день человек захочет откупиться от наказания всем, что у него есть. Первое, бибани, он готов отдать своего сына. Откупиться от наказания своим сыном, уасахибатихи уахих, своим мужем, своей женой, своим братом, уафасилятихи ляти туих, даже тем человеком, который всю жизнь ему помогал, он готов откупиться даже этим человеком. Возьмите его, он такой-то. Уамен фил арди джамиан фумма юнджи. И всеми людьми, которых он на земле знал, готов отдать всех людей, миллиарды людей отдать, чтобы только его не тронули. Какой будет страшный день? Какой будет страшный день? Отдать готов будет. Какой там власть, какой там деньги своего сына будет отдавать в огонь? Только чтобы самому спастись. Это невозможно представить себе. Вот об этих вещах мы забываем, к сожалению, в нашей очень соблазнительной жизни. Но об этом надо помнить. И поэтому судный день будет только один царь, Аллах Субхану ва Тааля, который будет вершить суд над всеми людьми, и никого здесь не будет, чтобы мог влиять на процесс суда в судный день. Пятый. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Тебе мы поклоняемся и тебя мы просим помощи. Вот пятый аят вам всем пригодится, когда вы будете со своими родственниками общаться или те люди, которые к вам обращаются, из тех, кто не поклоняется Аллаху, но хотят, чтобы им помогли или помог Аллах. Аллах ставит условия. На первом месте ставил «Ияка на'буду». Сначала поклонитесь мне, потом просите помощь. «Ияка на'буду», «Ияка на'буду». Но мы хотим, первые условия не выполняем, «Ияка на'буду», нет? Нам надо «Ияка наста'ин», дай нам помощь. Но извините, Аллах же уже нам дал вот стакан воды. Я вам рассказал сегодня. Наше здоровье, наш этот мир, наше телосложение, наш он уже дал. Но в ответ этой милости Аллаха поклонись и потом проси. А мы все взяли, стали людьми, закончили университет, диплом получили, мы прекрасно выглядим. И то еще, когда неприятности, мы хотим, Боже, помоги. И то Аллах помогает. Но когда уже, когда мы просим, и Аллах не помогает, ответьте вот этим пятым аятом, ну поклонись перед Аллахом. Возможно, тогда твои дела будут лучше. Веди нас сират аль-мустаким, веди нас прямым путем. Между двумя точками может быть только один отрезок, самый короткий путь. Между двумя точками нету другого отрезка, который был бы короче отрезка, который соединяет две точки. Нету. Только одна дорога. Дорога единобожия, дорога Аллаха и дорога, которая нас ведет в рай. Это путь истинный, истинный истикамат ислама и единобожий таухид. поклонение. Вот это есть дорога. Веди нас этим путем. Почему каждый раз, в каждом рекорате, в намазе, мы по несколько раз просим «Ихдина сират аль-мустаким». Вопрос, ну а что, мы не на правильном пути, что ли? Вот в мечети прочитали намаз? Вот сейчас выйдите за дверь. Мгновенно вам, на вас будет воздействовано много мирских соблазнов. Человек очень быстро может отклониться от истинного пути. Быстро. Мгновенно. Понимаете? После намаза сели пить чай, и сразу же сплетня пошла. Ищет там. И все, ты прямая, вот так уже. Мне была еда, Олегна? Мне была какие-то тоже. Мне была. Пожалуйста. Потом опять возвращаемся на намаз. Потом опять искренне читаем. Опять вот эту кривизну опять выпрямляем. Аурлак, блин, да, урна, утрттак. Как намаз закончится, так опять пум. Поэтому от того, что мы несколько раз повторяем «Ихдина сират аль-мустаким», это мы Аллаха просим, чтобы Он нам помог опять вернуться на эту дорогу. Опять вернуться, опять ушли, опять возвращаемся, опять ушли, опять возвращаемся. Вот об этом и говорит лишь «Ихдина сират аль-мустаким». «Сират аль-ладин анамта алейхим, гайл магдуби алейхим, валяддалин, амин». Сейчас я закончу, 5 минут, не беспокойтесь, все будет нормально. Я здесь что хочу сказать. По дороге тех, которых ты облагодетельствовал, не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших. То есть, этот путь, это последний аят, путь ан-амта алейхим, это путь пророков, святых, ученых, шахидов, салихин, сиддиқин, но не путь, который магдуб. Знаешь, что такое магдуб? Там есть два типа людей. Магдуб и далин. Магдуб – это те, которые находятся под гневом Аллаха. Гнев. Почему? Потому что эти люди познали истину, но не следуют. Он знает. И нам говорят, «Мене минем бабай указан Аллабуган». Бик блясен кисам алей. Минем әбей, әлі тігі жылларда абыстай болып жүрген кіші, нәсі сен, сейлесің неңа? Өзінің аузыннан жығыларға бұла, ашып бір ірсе. Он знает. А многие даже знают. Меня бір кіші айта, хазіреті, на свадьбу меня приглашает. Ну, приходи уж ты. Но ты не будешь пить, ты меня. Я де Коран в переводе Крачковского прочитал, ты. Там де сказано, что пить нельзя, но там, говорит, не сказано, что сидеть за столом, где есть спиртное, нельзя деген сюзюк, ты. Человек Крачкова прочитал, но не понял. Есть хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, я ему сказал, что 10 людей, все, кто связан со спиртными, все прокляты. Тот, кто продает, тот, кто покупает, тот, кто его приносит, тот, кто его возит, тот, кто его пьет, тот, кто его угощает, тот, кто находится с ними вместе, потому что он молча дает свое согласие к запретному Аллаху. Они одинаковы. И вот поэтому гнев на тех, кто знает и не делает. А далин, те, кто заблудились, но не знают. Ну не знает он, вот не знает. Это еще меньше греха, потому что он не знает. Вот этим людям надо помочь. Он не знает, не знал. А кто знает и противится, бунтует против Аллаха, это гнев Аллаха на них. А тот, кто не знает, это еще другое. Вот поэтому Аллах, мы просим, чтобы мы не были ни теми, которые знают, не выполняют, и теми, которые заблудились. И я закончу одним аятом, который очень важен. Последний аят я вам скажу сейчас. Есть дали заблудший, есть мудыль. В арабском языке слово мудыль, тоже слово даль, означает тот, кто вводит в заблуждение других. Они бывают двух типов. Вводит в заблуждение от того, что сам не знает. Другой знает истину, но и других ведет за собой, зная истину, и вводит тоже в заблуждение. Про этих есть аят, вы можете дома посмотреть. Это 25-й аят из сурата Нахль. Пчелы, 25-й аят, Нахль. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Лияхмилу аузарахум камилатан йаум аль-кьяма». ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. В судный день такие люди понесут наказание за свои совершенные грехи, дела, и понесут грехи тех, кого они ввели в заблуждение, и за него будешь отвечать, и за того. А посмотрите, если кто-то сотням людям объяснил или показал, рассказал ложь, показал дурной пример тысячам людям, и они начали за ним это повторять. Вы понимаете, вот у нас проходят свадьбы, и приглашают самого уважаемого человека, который уже седина на волосах, 60 с лишним лет, он приезжает, уважаемый бизнес фулян фулян абыевскать. Его сажают в тюрьме, там сидят молодые люди, музыка останавливается. Вот это наша свадьба, я вам говорю. Этот человек с сединой встает. Это обычная картина. Берет фужер. И перед этими молодыми людьми, племянники, родственники, одноклассники, однокашники, однокурсники, племянника сидят здесь, молодые люди. А это уже бывалый человек, который прошел все. Он встает и говорит тост. Прекрасно он говорит, уже оратор. В конце он делает наитягчайший грех. Наитягчайший грех. Он перед этими молодыми людьми говорит: выпьем за счастье и здоровье. Он своими сединами, он своим возрастом, он своей речью, он своими убеждениями убедил этих молодых людей, что если вы будете, как я, пить, то у нас будет и счастье, и здоровье. Если этот человек задумался, что он понесет грехи всех тех парней и девушек, которые за ним будут повторять. Аят 25-й Нахль. Но есть другой хадис из речения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Если вы показали хороший пример, и вы людям дали знание истины и хороший пример, то все люди, которые за вами это повторят, вам от их деяния саваб, судный день, будет и вам. Если у вас будет сотни учеников, сотни тех людей, которые повторяют за вами истину, благое деяние, то совершенные ими благие деяния и для них будет, и для тебя. Поэтому я на этом завершу тафсир аль-Фатиха. Иншаллах. На следующий урок мы начнем другую суру, немало интересную, и так мы будем постепенно идти вперед. Вы, иншаллах, познаете много, иншаллах, вместе. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи баракат.